Глава 18. Февраль 1994 года. Деревня Журавлевка. «Мне надо дом твой ваш осмотреть», — напомнил о своем присутствии участковый. «Бумагу показывай и осматривай. Пожал я плечами. Можешь даже обыскивать, только с бумагой и понятыми. Так я на предмет пожарной безопасности, на наличие бочки с водой, багра и топора». Видимо, участковый тоже когда-то смотрел старый фильм с Михаилом Ефремовым. Бочка вон, в огороде стоит, вернее лежит, потому как нельзя ее с водой зимой держать. Топор у меня в сарае, только в красный цвет не покрашен, но имеется, а вот багра нет, врать не буду. И ни у кого в деревне багра я не видел, поэтому, если ты меня оштрафуешь, а другие дома проверять не будешь, я на тебя, младший лейтенант, такую телегу в прокуратуру и твоему начальству накатаю, что тебя даже в тюрьму не возьмут. Не тем ты, участковый, занимаешься, не тем. Ну-ну, поучи меня еще. Участковый сплюнул на снег вязкую слюну. Да хрена вас таких учителей. Так легко. Я задумался на секунду. Тебе сейчас судьба шанс дает, чтобы с бандой Михалыча разобраться, раз и навсегда. Ты пойми, если этот момент упустишь, то потом уже ничего не сделаешь. У него сейчас сколько человек осталось? 5. Правильно, а через несколько дней еще 2 выпустит. Только как с ними дальше будет, неизвестно. Ты на что намекаешь? Я тебе не намекаю, лейтенант. Я тебе открытым текстом говорю. Завтра я привезу сюда товар, какой еще не знаю, но ценный. Сгружу его в этот дом, а сам ночевать в город уеду. Как ты думаешь, клюнет Михалыч на эту наживку? Ни хрена, он ни разу не дебил, а если у тебя что здесь пропадет, то первым делом к нему придут. Поэтому, к тебе в дом здесь он точно не полезет. Ну не знаю, я задумался. Мне кажется, он жадный до предела, а, кроме того, если его парни товар хорошо спрячут, то получится, как прошлый раз, его в милиции помурыжат несколько часов, а потом отпустит. Я бы на месте вашего председателя рискнул бы. Слушай, а ты, вообще, кто такой? Участковый уставился на меня. Ну ты подумай, кто я такой есть и зачем мне это вообще надо? Неопределенно ответил я. Ну а это, дома, беженцы, дома и беженцы, все настоящие, мы же должны вести какую-то деятельность, прибыли получать. Я все понял. Участковый достал картонку с позолотой и российским флагом. Если что-то надо, сразу сообщите, я, чем могу, помогу. До свидания, товарищ. Просто товарищ, я пожал протянутую руку и убрал визитку в бумажник и проводил гостя до калитки. Не знаю, что уж что там напридумывал себе молодой милиционер и куда он меня записал, в Белую Стрелу или Русский Легион, но его убежденности я буду использовать в своей работе. Первые дни я ничего не делал, вернее, наоборот делал, собрав по домам и сараям инструменты, потихоньку приводил дома, которые собирался приобрести себя, в относительный порядок. А по вечерам, прихватив каких-то дешевых лакомств, типа свежих пряников лимонные или мятных, а также чебик хорошего чаю, ходил в гости к соседям, в основном одиноким старушкам, охмуряя их потихонечку. Ко мне пока никто не лез, лишь чувствовал я злые взгляды в спину, но это было нормально. Мне же, для осуществления моего плана, нужна была теплая погода. Пропавших парней никто не искал, милиция, выставив их в розыск, логично посчитала, что ребята, совершив преступление против меня, пустились в бега и, рано или поздно, все равно попадутся. Родители их, как и соседи, вздохнули спокойно, так как нрав ребята имели буйный, родню свою глубоко и активно презирали, как не сумевших устроиться в новой жизни, и помощи со своих преступных доходов родне не оказывали. Поэтому большинство жителей деревни от пропажи после исчезновения 3 молодых ребят вздохнули с облегчением. Тот же день, ранний вечер. Честно говоря, в деревне зимой жить совсем не весело, тем более, при отсутствии электричества. Дрова у меня были, снег откидывать с дорожки до будки в огороде и во дворе я выходил через раз, предпочитая надеть высокие валенки и протаптывать себе проход. Регулярно я чистил только участок у ворот, чтобы машина, в любой момент, могла покинуть двор. Мне повезло, что мимо моего дома проходил путь от фермы к городу, поэтому этот проезд Михалыч держал в образцовом состоянии, по необходимости прогоняя по маршруту трактор с ковшом. Все мои 6 домов, как в фильме «Тимур и его команда», были украшены опознавательными знаками, только не пятиугольными звездами, а пластиковыми постерами, что данное домостроение застраховано в единственной в Российской Федерации страховой компании с государственным участием. Конечно, это было неправда, но звучало солидно и внушало уважение. Даже посуды у меня было мало, ложка, миска и небольшая кастрюлька, в которой я, раз в двое суток, варил суп из пакетов. Свою миску пират чистил самостоятельно, с помощью шустрого языка, и зачастую его посуда выглядела несравнимо чище моей. Поэтому, с наступлением сумерек, главным моим занятием становилась борьба со сном, которую я неизменно проигрывал. Вот и сегодня я подбросил дров в печь, упал на панцирную кровать и уставился в потолок, на котором я знал наизусть уже каждую трещинку. Идти к бабкам, соседкам и вести с ними длинные разговоры о том, что они могут продать мне свои домики, получив какую-то денежку, и продолжать жить в них до самого своего ухода, под мое честное, благородное слово, мне уже надоело. Доводы были озвучены все, и аргументы сторон звучали уже по третьему кругу. От образа Веры Никитичны, одинокой старушки, с которой я вчера долго чаевничал, мои мысли перескочили к другой особе женского пола, с темно-зелеными глазами и сильными бедрами. Я нервно вскочил и достал из кармана куртки бумажник, в котором лежал календарь. Черт, я чуть не пролетел мимо долгожданного свидания. Ирина в прошлый раз что-то говорила о пересмене, но я, расслабленный после ее ласк, просто тупо кивал, любуясь ее спиной и поджарой попой, облегаемой тончайшей тканью домашнего халатика. Я торопливо начал одеваться. Пират, после ужина завалившийся у печки на свою подстилку, вскочил на короткие лапки и заскулил, предчувствуя расставание с временным хозяином. «Извини, брат, но три собаки в квартире – это перебор по-любому, поэтому ты остаешься на хозяйстве». Я навалил в глубокую миску четвероногого двойную порцию импортного колбасного фарша, а в поилку добавил воды из бака, после чего, накинув куртку, вышел на крыльцо. У умного писеля хватало ума не съедать двойную пайку за раз, да еще и после плотного ужина, поэтому, до послезавтрашнего утра животное было снабжено всем необходимым. Я уже учел свою первую отлучку, поэтому выпилил в дверях маленькие дверцы, которые вывесил на петли и закрепил пружинами. Небольшой двартирьер спокойно перемещался из дома на улицу и обратно, а пружины возвращали дверки в закрытое положение, поэтому конфуза с туалетом пирата больше не происходило. Если я задержусь, то у меня есть договоренность с той же Верой Никитичной Плотниковой, что она покормит моего пса, если он наголодает и прибежит в ее двор. Я завел машину, оставив ее греться, дошел до Веры Никитичны, предупредив ее о своем отъезде, получил благословение на дело молодое и отбыл из Журавлевки в сторону города. Слава богам, как не торопился поскорее насладиться женской красотой, вспомнил и заехал в хороший гастроном, откуда вышел с бутылкой итальянского сладкого шампанского в одной руке и букетом роз в другом. Шампанское сунул в багажник, пусть охлаждается, цветы положил на сиденье рядом с собой, пусть греются от печки. Лифт в подъезде долго катался между этажей, поэтому я не стал дожидаться приезда кабины, а побежал галопом на третий этаж, на несколько секунд встав у двери квартиры, чтобы восстановить дыхание. После моего звонка стеклышко дверного глазка на мгновение потемнело, после чего я оказался в кольце нежных рук доктора Красовской. Не успел с моих губ испариться сладость Ириной помады, как мне вручили поводки, изнемогающих от радости, псов, и вытолкали за дверь, на лестничную площадку. Честно признаюсь, первым моим желанием было вернуться в квартиру и проверить шкаф и лоджию на наличие отсутствия конкурента, но я не стал обижать подругу таким явным подозрением и поплелся на улицу, с трудом удерживая в узде двух расшалившихся овчарок. Обижать Иру я не хотел, но, в качестве места для выгула животинок, выбрал дальнюю часть просторного двора, откуда мне открывался прекрасный вид, как на выход из подъезда, так и лестницы, и площадки, прекрасно просматриваемые через широкие окна. К моему облегчению, дверь нашей сырой квартиры не открылась, и никакая подозрительная тень в подъезд не выскользнула. «Ну привет, Гулёна!» На пороге комнаты появилась девушка, на которой был надет короткий фартучек. Да больше ничего на ней надето не было. «Привет!» — сухо буркнул я, хватая Герду за холку и протирая ей лапы после прогулки специальной тряпкой, одновременно придерживая коленом демона, чтобы тот не проскочил в комнаты, без обязательной гигиенической процедуры. Шах и мат. Не такой реакции ожидал от меня специалист по мужской физиологии доктор Красовская, совсем не такой. А краем взгляда вижу, как широкая и искренняя улыбка сползает с лица девушки, в глазах грусть и недоумение, она поворачивается, чтобы уйти в комнату, и в это время я прыгаю, хватаю ее в охапку и, не обращая внимания на радостный визг и попытки освободиться, волоку свою добычу в спальню, половину которой занимает прекрасная итальянская кровать, о которой я мечтал столько унылых вечеров. Часом позже, а я думала, что сегодня ты не приедешь. Ира, запрокинув бокал, поймала язычком последнюю каплю шампанского и устало откинулась на подушку. Как я мог, почти искренне возмутился я. Уже несколько дней ждал этого вечера, помнил, что ты поменялась там с кем-то дежурствами. Молодец, ты мой герой. Ира согнула красиво очерченную ногу, но, когда я жадно потянулся к совершенному бедру, оно мгновенно спряталось под одеялом, а мне показали остренький кончик языка. Хватит на сегодня, одеяло натянули до подбородка, и я есть хочу, очень-очень. Ну, пойдем есть, тяжко вздохнул я, но прошу внести в протокол, я предлагал. Ладно, ладно, ты супермачо, захихикала девушка, после чего включила режим доктора и потребовала, чтобы я показал ей следы побоев. За прошедшее время мои синяки пожелтели, кроме одной, темно-фиолетовой гематомы на плече, что не ускользнуло от внимания девушки. Надо дренировать, иначе будет хуже. Голая доктор сидела на моей спине и больно тыкала пальчиком в мой опухший синяк. От того, что ее действия назывались научным словом «пальпация», мне легче не становилось. «Что значит «дренировать»?» Осторожно переспросил я, безуспешно пытаясь схватить доктора за всякие интересные выпуклости. Малюсенькую дырочку здесь проколют и всю свернувшуюся кровь вычистит. Меня снова ткнули пальчиком в плечо, одновременно шлепая по шаловливой ладони. Нет, так не пойдет, мне некогда. Тут же ушел я в глухую оборону. У меня совсем нет времени несколько часов проторчать в травмпункте, и не говори мне, что это быстро, я все не хуже тебя знаю. Но ты же понимаешь, что это может вызвать начало загноения, потом руку. Стоп, не накаркай, рыкнул я. Хочешь, сама вскрывай, я только тебе доверяю, ни к кому другому не пойду. Где, здесь? Ира иронично обвела красивыми руками окружающую нас обстановку, разбросанную мужскую одежду и смятую постель. Можно на кухне. Пожал я плечами. Не, если ты занятия по полевой хирургии прогуливала, дырку в своем плече я и сам могу сделать. Сейчас ножик продезинфицирую в водке и пламени. Потом ткну себя, где ты там показывала, здесь, а ты уже почистишь. Господи, ну почему с вами, мужчинами, так тяжело? Ира прижала ладони к груди и возвела глаза к потолку. Что только не придумаете, лишь бы не лечиться. Слушай, а я, разве, отказываюсь? Возмутился я. Ты настоящий доктор. Я готов у тебя лечиться, даже яду из твоих рук принять. Это, во-первых, а во-вторых, пойдем кушать, а то у меня уже спазмы в желудке начинаются. Конечно, меня покормили, и о посещении врача, на сегодня, тоже забыли, а еще попросили быть завтра готовым и при параде, потому, что вечером мы идем в гости к брату Иры. Про Ирининого брата я знал только то, что его звали Олегом, он занимался мелкой коммерцией и еще, что у него очень плохое мнение об органах милиции. Брат жил в съемной квартире в центре, в 10 минутах ходьбы от дома, в котором проживала сейчас Ира с собаками, поэтому я оставил машину на приколе, во дворе под станцией скорой помощи, а до квартиры брата мы дошли пешком, благо погода установилась довольно-таки теплая, всего 13 градусов. Что можно сказать про день рождения? Все было весело, как бывает весело и беззаботно только в молодости. Компания подобралась ровная, никто не выбивался из нее, так что, развлекались мы от души, порвали три баяна и выпили все запасы спиртного. Брат Иры, услышав, что я юрист, несколько раз пытался завести со мной серьезный разговор, от которого я ловко уклонялся, пояснив Олегу, что это будет пьяный базар и в таком состоянии я важные вещи не обсуждаю. Правда, пришлось пообещать, что в течение недели, начиная с сегодняшнего вечера, я обязательно найду время для встречи с Олегом. «Ты что такой серьезный?» Мы возвращались в нашу квартиру, Ирина тихонечко что-то напевала, терлась носом о меховой воротник моей парадной кожанки и вопросительно заглядывала мне в глаза. Да мысль одна интересная появилась. Скажи, а у твоего брата я в кладовой видя целый стеллаж коробок из-под импортной бытовой техники. Это у него откуда? Так он же ремонтом занимается видиков разных, телевизоров, телефонов, Короче, всякой лабуды. Ему из магазинов привозит, а он, что может, чинит. Вот у него много коробок остается. У него мастерская возле метро, так там их еще больше. И куда он их потом девает? Продолжал я опрос. Раньше знаю, сдавал в киоск специальный, а теперь киоски эти закрыли. И он их просто, время от времени, на помойку относит подальше, потому, что дворник, который двор возле мастерской убирает, с братом постоянно из-за коробок ругается, денег требует за лишний мусор. Поэтому Олег, когда допоздна работает, коробки набирает в мешок и несет во двор, что подальше, и там оставляет, пока никто не видит. Ириша, ты завтра позвони Олегу и скажи, что я готов у него целые, немятые коробки забрать, столько, сколько в машину влезет, и вывезти, а заодно и поговорю с ним насчет его проблем, постараюсь что-то посоветовать. Хорошо, Паша, а зачем тебе новые и целые коробки от импортной бытовой техники? Смерив меня чуть-чуть тревожным взглядом, задала резонный вопрос девушка. Я надеюсь, что ты не... Нет, милая, я тебе даю слово, что я не мошенник и ни один честный человек от моих действий сегодня не пострадает. Я поцеловал девушку в холодные губы. Мне просто надо в одном месте дополнительный антураж создать. Город. Центральный район. Утром следующего дня я был в мастерской у Олега, что расположилось в небольшом подвальчике у старого агентства Аэрофлота. Историю брата моей подруги я выслушал, немного подивился, но пообещал попробовать разрешить ситуацию примерно через неделю, как разберусь со срочными и неотложными делами. Потом мы с Олегом выволокли кучу разнообразных коробок из подвала к моей машине. Я заметил неодобрительную реакцию Олега на мою побитую копейку, спокойно объяснив, что эта развалюха у меня для души, а вообще я вполне себе респектабельный гражданин и судьба его сестры в надежных руках. Весь день я готовился к поездке в Журавлевку, вечер провел с Ирой, занимаясь тихими семейными играми, а утром, проводив доктора на смену, покатил в сторону Журавлевки, где по приезду узнал, что предшествующей ночью умерла одна из моих потенциальных продавцов домов, Аркадия Евгеньевна, с которой 4 дня назад я пил вечерний чай с шоколадными пряниками. Глава 19. Февраль 1994 года. Деревня Журавлевка. К моему удивлению, реакция деревенских на эту смерть была не та, которой стоило ожидать. Когда я вошел в дом покойной, чтобы попрощаться с бренным телом сухонькой старушки, то косых взглядов со стороны подружек Аркадии Евгеньевны я не дождался, напротив, шли шепотки, что если бы хозяйка дома поддалась на мои уговоры, то пожила бы свое напоследок, да может быть лекарств бы успела каких купить, если бы у меня деньги приняла. Деньги на похороны я дал, потом еще и мотался целый день с подружками по кладбищам и поликлинике, чтобы доктор выписала справку о смерти. А на поминках, после похорон, подсели ко мне две бабки и стали сами навязывать мне свои дома, причем просили совсем немного и готовы были хоть сегодня договора подписывать. «Давайте послезавтра, девушки, я деньги соберу, вам на аванс, да и подпишем договор, а вы пока документы мне соберите, которые у вас есть, чтобы я успел в суд их передать, там у меня через месяц будут дело рассматривать, чтобы все дома одним разом оформить». Следующим утром я, ненадолго смотавшись в город, разгружал свою копейку, переносил из машины бытовую технику, много коробок с новенькой техникой. Коробки я выгружал из багажника копейки, заносил в дом, где спускал в подвал и через слуховое окошко выкладывал у колеса, припаркованные у крыльца машины. У наблюдателей, которые без сомнения смотрели на меня с нескольких точек, даже не должно было возникнуть сомнений, что я, постоянно перетаскивая одни и те же коробки по кругу, выгрузил в деревенский дом не менее 50 новеньких изделий от Тошибы, Хитачи и всяких разных айв. Внешне выглядело, как будто в доме складировано не менее 50 единиц новенькой техники, в основном видеоплееров, которые стоят в магазинах по цене, в среднем, в 600 тысяч рублей. Значит, скинуть этот товар можно без лишних вопросов за любую половину от указанной выше суммы, а это уже 15 миллионов рублей. А всего-то надо отжать ломиком деревянную дверь, да унести свалившиеся с небес на голову нежданные богатства. Заперев двери и вдев в металлические петли дополнительный навесной замок, я обошел дом по периметру, закрыв ставни на крючки и, выгнав машину за ворота, тщательно прикрыл деревянные створки, после чего порулил в сторону города. Сегодня мне предстоял приятный вечер с Ириной, а потом долгая ночь на природе. Не могут бедовые ребята из Журавлевки пройти мимо такого куша, иначе я просто перестану их уважать. Ночь. Деревня Журавлевка. Ватные штаны – отличное изобретение. Я сидел на стульчике в деревянной будке туалета на огороде, обнимая свой карабин и ждал ночных гостей. За щелястой стенкой завывал февральский ветер, через широкую щель притолки над дверью постоянно сыпался сухой, колючий снег, а я сидел, высоко подняв воротник бушлата и думал, правильно ли я делаю и вообще, зачем мне это нужно. Наверное, у каждого человека есть свой уровень компетенции, выше которого прыгнуть невозможно. И не стоило мне, наверное, замахиваться на целую деревню, занимался бы чем, то знакомым, привычным, к примеру, квартирами на стадии котлована. В ближайшие 15 лет цены на квартиры будут расти практически беспрерывно, и зная, какие дома были выстроены, а какие десятки лет стояли, пугая горожан пустыми оконными проемами, могли давать постоянную прибыль. На крыльце дома появилось несколько силуэтов, затрещало дерево, разбухшая старая дверь с трудом распахнулась и люди стали заходить в избу. Один, второй, третий, четвертый, пятый. В доме боевито залаял пират, потом взвизгнул, но не так, как визжат раненые животные, а, видимо, получил по заду, чтобы не мешался под ногами. Как говорится, шорт побери. Я, видимо, слишком ленивый и слишком жадный. Рассчитывал на то, что приедут пара человек на транспорте, с которыми я рассчитывал справиться, а тут 5 человек, сука. За окном хлопнуло, громко заматерились несколько мужских голосов, потом из дома выскочило несколько человек, и двое, не переставая ругаться, бросились к сугробу, и принялись отчаянно оттирать руки и лица снегом. Такой план сорвался. Я рассчитывал, что ночные гости, обнаружив на столе в горнице коробку с шестиголовочным видеомагнитофоном, тут же бросятся ее открывать, чтобы проверить комплектность, и будут ошеломлены от хлопка родоминовой ловушки, а тут на пороге я, такой красивый и с ружьем. А дальше пусть участковый, который обещал приехать утром, пусть привлекает типов за попытку квартирной кражи, а тут приперлись сразу 5, которых я ни при каких раскладах не вытяну. Остается только сидеть на толчке, обтекать и надеяться, что рассерженные моей ловушкой, местные жулики не разнесут мне дом. Я снова припал глазом к отверстию в двери. Поняв, что сиреневая краска не особо отмывается, налетчики о чем-то посовещались, после чего снова вошли в дом. В маленьких окошках замелькал узкий лучик китайского фонаря, кто-то даже посветил на чердаке, забравшись по деревянной лестнице, прислоненной к слуховому окну, затем жалобно завизжал пират, после чего темные тени, кое-как, приладили висячий замок на место, забросали снегом пятна краски на снегу, и гуськом вышли со двора, аккуратно закрыв за собой калитку. Это что сейчас было? Я, в полном недоумении всматривался в темноту, опасаясь еще каких-то нестандартных шагов от, внезапно поумневших, злодеев. Но нет, все было тихо. Только через пару минут из кошкиного лаза в двери выскочил, перемазанный в чем-то, пират, который заливисто облаял темноту, после чего подозрительно понюхал воздух, и шустро заскочил в дом. Я посидел еще какое-то время, понял, что ничего нового или умного, я, прячась в холодном сортире, не высижу, крадучись выскользнул из опостылевшей будки, перелез через покосившийся забор на задах участка, нашел в темноте, торчащие в сугробе, лыжи, и заскользил по насту в сторону соседнего села Ирусина. Под фонарем у опорного пункта была припаркована моя копейка. Уверен, что жулики постарались скрыть все следы своего пребывания в доме, в том числе и я представил, как, не найдя коробок с дорогостоящей импортной техникой, жулики вытаскивают из-под топчана визжащего пирата, тычут его в разбросанную вокруг несмываемую краску из сработавшей коробки ловушки, после чего выходит. Наверное, если бы я из деревенского сортира не наблюдал всю историю воочию, я бы поверил, что, заскучавшая в пустом доме, собака залезла на стол и попыталась открыть коробку из-под видика, что вызвало срабатывание химической ловушки. Что же, у меня есть несколько часов, чтобы добраться до машины, доехать до дома, понежиться в кровати, выгулить псов, после чего позвонить домой местному участковому, без которого мне не обойтись. Утро следующего дня. Съемная квартира Громова. «Привет!» Преувеличенно бодро заговорил я, услышав в трубке недовольное ворчание младшего лейтенанта Судакова. «Узнал, что звонишь. Поймал кого-то? Сразу возбудился мой собеседник на противоположном конце провода. Нет, Артем Юрьевич, не поймал, огорчил я деревенского шерифа. Но там было кое-что интересное. Я подробно рассказал свои ночные приключения и поделился своими мыслями. А ты точно никого не узнал? Точно-точно, милиционер пытался подвигнуть меня на самый простой и прямолинейный путь, и вот прям видел, что их краской зацепило. Ну, я сегодня поеду в Журавлевку, обойду все дома и найду, у кого рыльце в краске. Судаков жизнерадостно заржал от своей незамысловатой шутки, после чего продолжил раздавать указания. Ты сейчас езжай в Журавлевку и сиди, меня жди, а я, как этих гавриков прихвачу, к тебе зайду и заявление от тебя приму, на кражу имущества из дома, а потом, если понадобится, следственную группу вызовем. Погоди, Артем, не гони лошадей. Мы с тобой что планировали? Убрать Михалыча и его банду из Журавлевки надолго. А что в итоге получится? Ты пойдешь по домам и что? Во-первых, не факт, что ты кого-то найдешь. Говорят, в деревнях до сих пор кто-то, со времен гражданской войны, пушки и пулеметы прячет. А во-вторых, ну что ты им предъявишь? Я не буду писать в заявлении, что видел, как мою дверь ломали, а я не вышел и не пресек это. Кстати, переключился Мамли, а ты откуда наблюдал, где прятался? Я не хочу об этом говорить, мой ответ вызвал новый приступ веселья у милиционера. И это не то, о чем ты подумал. Ты лучше ответь, чем ты будешь доказывать, что они ко мне в дом заходили. Там входные двери сборные из говна и палок, там многочисленные следы взлома с самого их рождения присутствуют. И даже, если ты найдешь парней со следами краски на морде или лице, то они скажут, что проходили мимо моего дома, увидели перепачканную в краске собаку и пытались ей помочь, вот и измазались сами. Давай, лучше, я другую замануху для них придумаю, чтобы они на нее клюнули и никуда не делись, а потом тебе позвоню. Мне почему-то кажется, что они посчитали, что я аппаратуру в тайник спрятал, и они его просто не нашли, значит, будут пытаться меня потом прихватить. Я думаю, что 15 миллионов – нормальные деньги, чтобы попробовать у меня их отобрать. Давай, не будем гнать лошадей, просто подумаем и сделаем, как надо. Все, до связи. Я положил трубку и откинулся на подушку. Утро обещало быть приятным. Собак я уже выгулил, и они, набегавшись, рыча друг на друга, делили в коридоре какую-то резиновую игрушку. Скоро должна была прийти после суточного дежурства Ирина, в холодильнике есть хлеб, колбаса, пачка пельменей и сметана, так что на ближайшие сутки вопрос питания был закрыт, следовательно, остается исключительно приятное времяпровождение. Надеюсь, что доктора Красовскую не сильно заездили за сутки пациенты, и я успею поучаствовать в этом процессе. Дребезжание телефонного аппарата было неожиданным настолько, что мое сердце даже пропустило удар. Практически никто этот номер не знал, только несколько человек и только для самых срочных звонков. «Да», – осторожно спросил я, подняв телефонную трубку. «Павел Николаевич, наконец я вас нашла. Мой юрист Валентина, что постоянно сидела в кабинете юридического бюро на территории завода, как всегда, начала громко шептать в трубку. Так и не могу понять ее, зачем она так постоянно поступает и какой прослушки опасается. Говори, вас директор очень хочет видеть», шибко гневается. На меня, удивился я, за собой я никаких особых проступков не знал, с Валентиной связывался стабильно раз в сутки, и дел судебных у нас никаких в эти дни не было, чтобы проиграть процесс и разозлить господина Соколова Григория Андреевича. Да нет, не на вас вроде. Уже не так уверенно, закончила фразу Валя. Срочно вызывает? Нет, он только что уехал, я машину видела, должен после 3 часов дня появиться, мне начальник канцелярии сказала. За последнее время Валентина уже хорошо ориентировалась в заводских раскладах и информацию мне давала достаточно точную. Понял, Валя, спасибо, ты умница, буду к 3 часам, мне похвалить нетрудно, а девушке приятно. В это время в коридоре вскочили собаки, кто-то возился с ключами, судя по поднявшейся возне. Домой вернулась моя подруга и псы сейчас отталкивали друг друга, чтобы продемонстрировать хозяйке свою любовь. «Ира, я дома, и с собаками я погулял. Какой ты молодец!» На пороге показалась тоненькая фигурка в сером платье до середины бедер. Я жадно сглотнул, глядя на стройные ножки в телесного цвета чулках. Я кое-как иду, еле ногами перебираю, думаю, что еще собак выводить. «Устала?» — с фальшивым сочувствием спросил я. «Ну ложись скорее!» а то мне по делам надо бежать. А может, Ира попыталась изобразить обольстительную улыбку, медленно расстегивая мелкие пуговки на груди, но я не оценил готовность подруги к самопожертвованию и раздевал ее чисто по-братски, на прощание наградив платоническим поцелуем в лобик, после чего оделся прилично и поехал на завод. Оставаться дома с мирно сопящей Ирой было испытанием не для моих нервов, спокойно выспаться я бы ей не дал. Территория завода, кабинет директора. Хорошо, что я не стал тянуть с посещением завода до 3 часов дня, а приехал с самого утра. Вопреки информации Валентины, директорская «Волга» стояла к крыльца заводоуправления. «Я тебе говорил разобраться с социалкой», генеральный сам себя накручивал, громко вопя и размахивая бумагой, на которой виднелись какие-то цифры. «Вот теперь доложи, что ты сделал, что-то случилось», закинул я пробный шар. «Случилось», уже спокойнее ответил Григорий Андреевич. «То, что случается каждый месяц, понятно, конец месяца и начало следующего», и генеральный директор вместе с главным бухгалтером начинает натягивать Тришкин кафтан доходы минус расходы на располневшую за время развитого социализма, но так и не похудевшую за время дикого капитализма, фигуру предприятия. Мы слушаем. Директор, опасно спокойный, похлопал ладонью по листам бухгалтерских пояснений к балансу, требуя ответа. За прошедшее время была проведена определенная работа по оптимизации затрат, заунывно начал я, прекрасно понимая, что отбрехаться не удастся. Паша, сузились черные глаза местного короля. Если ты мне будешь снова рассказывать о том, что ты сократил мусорщика и дворника в общаге, то мы с тобой крупно поругаемся. А вы что от меня хотите то? Возмутился я. Когда вам выгодно, вы с этой социалкой носитесь, как с писаной торбой. Многие же не увольняются, только потому, что есть детский садик, общежитие, за которые высчитывают зарплаты, пусть она и задерживается. Легко вам говорить, делай что хочешь, но расходы сократи, а я не могу делать что хочу, у меня диплом юриста, меня в рамочки дозволенного загоняют. Главный бухгалтер завода, за спиной зло сопящего генерального, делала мне страшные глаза и показывала отчаянные знаки, но я не обращал внимания на предупреждение милейшей Елены Анатольевны. Меня, как говорится, понесло. Я вас сколько раз докладывал, на нашу базу отдыха приезжают 3-4 рыбака, но зато мы полностью содержим проживание и круглогодичное проживание семьи сторожа, да еще профсоюз каждый год у вас то лодку выпрашивает, то весла, что по пьянке теряются. Вы мне что сказали? Я решу вопрос. Скоро весна, к вам опять Костя Герлингер придет, за какой-то рыбацкой фигней, и вы ему подпишите, а потом будете меня тыкать в строки содержания базы отдыха, в том числе фот. Вы вот хотите посторонних в гостиницу нашу селить, а я не могу вам сказать, дорогой Григорий Андреевич, селите кого хотите. Просто не могу. Вы услуги гостиницы оказывать не можете, у нас лицензии на эту деятельность нету, и получить мы ее не можем, потому что в гостинице должен быть огромный штат обслуживающего персонала, а не две родственницы нашего начальника отдела связи. Главбух возвела глаза к небу и сделала вид, что потеряла сознание. Но я отмахнулся. Из этих нескольких комнат вы никогда нормальной прибыли не получите, смысла нет связываться. Это для нашей дежурной по гостинице деньги, которые она получает с тех, кого заселяет по собственной инициативе, полученные деньги кажутся приличными, а для вас это так, дым в трубе, на пару дней на карманные расходы или один раз коньячка попить с друзьями. Все сказал, генеральный задумчиво забарабанил пальцами по столешнице. Нет, не все, но... Какой в этом смысл? Мой боевой запал уже прошел, и я почти пожалел, что сорвался. Короче, Павел Николаевич, слушай мое управленческое решение, теперь ты каждый месяц будешь мне докладывать, что сделано по уменьшению затрат на социальные объекты, и, исходя из твоих успехов или неуспехов, я буду решать вопрос нашего дальнейшего сотрудничества. Все понял, так точно, разрешите исполнять, изобразил я полнейший энтузиазм, понимая, что директору попала вожжа под хвост, и, если я не покажу успехов на этом поприще, хотя бы первые 3-4 месяца, то моя фирма вылетит с завода раньше собственного визга, а я еще далеко не все получил от этого неповоротливого, но, весьма дорогостоящего, промышленного гиганта. Свободен. Генеральный небрежно махнул рукой, и я мухой вылетел из начальственной резиденции. Офисное здание в центре города. Кабинет, арендуемый заводом. В дверь вежливо постучали, и я, не отрывая голову от бумаг, крикнул, что, кто бы ни стоял под дверью, он может зайти. Честное слово, когда в небольшой кабинет стали входить посетители, я почувствовал себя героем сказки, что, по глупости, разрешил вампиру войти в свой дом. Я же говорил, что бабе этой врать незачем. Хохотнул щекастый тип лет 20, которого я видел в Журавлевке. Пока я судорожно соображал, что предпринять, три гопника и улыбающийся Михалыч быстро пересекли небольшой кабинет и нависли над столом, за которым я сидел. Короче, промокашка, сзади в мою шею уперлось что-то острое, а Михалыч небрежно взял меня за подбородок, проникновенно глядя мне в глаза. «Ты нам, фраер, крупно задолжал. Ты это понял?» «Да понял уже», — забормотал я, стараясь не глядеть в глаза. «Если задолжал, то скажите сколько, и я рассчитаюсь». «Конечно, рассчитаешься. Сначала расскажешь нам, куда технику спрятал. Меня ухватили за ворот турецкого свитера и встряхнули, так что мотнулась голова, и по шее, куда ткнулось лезвие ножа или заточенные отвертки, что-то потекло». Глава 20. Февраль 1994 года. Офисное здание в центре города. Кабинет, арендуемый заводом. Мысли метались в голове испуганным зайчиком. Я прекрасно понимал, что одно неловкое движение или не вовремя сказанное слово, и максимум, что мне светит, короткий комментарий ведущей вечерних новостей, что помер такой-то, от аллергии на металл в организме, милиция связывает его смерть с профессиональной деятельностью, а никто из моих родных даже не знает всех моих активов. От этой мысли мне еще больше поплохело, одно дело уходить, когда знаешь, что что-то осталось после тебя, не зря рвал анус и стаптывал ноги, и другое дело, когда никто ничего не знает, все мои активы исчезнут, поглощенные приятелями-неприятелями-соучредителями. Бля, если выберусь живой, то составлю полный список того, что имею и куда вложился, и положу его на видное место. Эй, ты чё, сомлел? По-крестьянски жесткая ладонь Михалыча съездила меня по носу, и я, почувствовав, как потекла кровь, слизнул кончиком языка соленую жидкость. Лишь бы не обосрался, хихикнул кто-то сбоку. «Мне гарантии нужны», — не своим голосом, — прохрипел я, так как во рту мгновенно пересохло. «Гарантии ему», — кто-то ухмыльнулся, после чего меня скрючило от удара под ребра. Не настолько было больно, вложиться в удар нападавшим мешали подлокотники кресла, но физические страдания я изображал, как футболист сборной во время матча. «Скажите, чего вы хотите от меня?» — придал я голосу истеричности, но мне не ответили, — как репку выдернули из кресла, которое откатили в сторону, сбили с ног и попытались запинать под стол, но тут у них с развлечением не вышло, я кувыркнулся в угол и стал отбиваться ногами, отчего заморал одному из парней черные брюки, после чего мгновенно подвергся наказанию, на меня навалились с трех сторон и несколько раз больно ударили куда попало, не особо вглядываясь. «Ну все, хорош, хорош», Михалычу, до этого безучастно наблюдавшему за забавами своих подопечных, пришлось вклиниваться между моей тушкой и сопящими от злости парнями. «Ну ты понял, что с тобой будет, если ты нам аппаратуру не отдашь?» Председатель склонился надо мной. Все тело горело огнем, говорить я не мог, поэтому только молча кивнул. «Говори, куда спрятал?» «В гараже», — с трудом просипел я. «В каком гараже?» — удивился Михалыч. «В чьем? Ехать надо, показывать». Я откинулся к стене. «Общество Лютик, по дороге к Затоке». «Чего?» Меня схватили за ворот свитера и встряхнули так, что в голове замутилось. «Вы что, город совсем не знаете?» Я зажмурил глаза, но даже перед закрытыми глазами плавали круги. «С нового моста съезжаете на Затоку, а там, через пару километров гаражи капитальные, в два этажа, сука». Михалыч вскочил на ноги и отвесил одному из парней увесистую оплеуху. «Я смотрел, куда ты смотрел?» «Понятно, значит, не только соседи в Журавлевку следили за моими погрузочно-разгрузочными работами. Один из банды Михалыча где-то прятался». «Понятно. Говори, какой номер гаража, какой этаж?» Михалыч бесцеремонно вырвал клок бумаги из моего ежедневника и взялся за ручку. «Мужик, ты считаешь, что я номер помню?» От удивления у меня глаза открылись. «Я вот рожу твою никогда не забуду, даже через 10 лет, если где-то случайно встречу, вспомню. А цифры я не запоминаю, совсем не помню. Сука, он мне еще угрожает». Михалыч собирался пнуть меня, но взглянув на мою зеленую морду, передумал. «Ладно, поехали». Меня подхватили под руки, набросили на плечи куртку, а на голову надвинули шапку, петушок, судя по всему, специально на бекрень, после чего потащили на выход. По обеденному времени в коридорах офисного центра было пусто, поэтому всякая надежда на божественное провидение и чудесное спасение быстро развеялась. Охранник в черной униформе, сидящий у входа в офисный центр, на нас даже не посмотрел, увлеченно читая статью «Как удержать мужчину своей мечты» в толстом глянцевом журнале, а всякое желание кричать или вырываться убивал приставленный к моему боку свинокол, который я успел хорошо рассмотреть в кабинете. Длины клинка хватило бы, чтобы пронзить меня насквозь, как жука булавкой. Две развеселые девушки, идущие с обеда с пакетом, полным ватрушек, вежливо придержали дверь, пока меня выволакивали из фойе, даже не бросив в нашу сторону мимолетного взгляда. У всех свои дела, никто не смотрит по сторонам. Меня запихнули на заднее сиденье «Жигуленка» тройки, зажав между щекастым и худым, скуластым парнем с криво набитыми татуировками на руках. Судя по ним, он лет с пяти должен был не вылезать от хозяина. Если попадет на настоящую зону, придется незаслуженные знаки воровской доблести стирать кирпичом, но это дело не мое. Михалыч, что уселся за руль, видимо, город все же знал, за всю дорогу не дал мне ни одного шанса, честное слово. Появился бы впереди патруль ГАИ или еще какая оказия, прыгнул бы на руль, пытаясь совершить ДТП. Уж больно выразительно поглядывал на меня с переднего пассажирского сиденья светловолосый владелец свинокола, периодически проводя наточенным лезвием по своей небритой щеке, так что щетина скрипела под ножом. Вот здесь, направо. Я мотнул головой, и Михалыч направил машину к черному зеву распахнутых ворот, заехал в длинный коридор и остановился. Че за нах, длинный проезд, ограниченный справа и слева бесчисленными въездными воротами в гаражные боксы, терялся вдали, в неярком свете фар остановившегося на границе света и тьмы автомобиля. Обычно свет тут горит. Пожал я плечами. Вон, выключатель на стене черный. Миха, разберись. Председатель кивнул владельцу свинокола, и тот, надув пузырь жевательной резинки, полез из кабины, несколько раз щелкнул выключателем, после чего заорал благим матом. Михалыч, походу не работает. Тьфу ты, боже ж мой, дебил. Михалыч включил передачу, и мы покатили, оставив растерявшегося Миху стоять у выключателя. Вот здесь останови. Я мотнул головой на окрашенные суриковой краской ворота моего бокса, и тройка, скрипнув тормозами, замерла, после чего все полезли из салона. Дебил Миха, не мои слова, все еще стоял у ворот и орал на всю округу. Михалыч, меня забыли. Но, к сожалению, на шум никто не вышел, очевидно, что электричество в гаражах отключили давно и надолго, оттого всяческие гаражные обитатели расползлись по своим домам и делам, и теперь я остался здесь наедине со своими похитителями. И еще к нам идет крайне раздраженный Миха, поигрывая своим мечом. У меня в голове ложилась картинка, как меня летом достанут из глубокой ямы в гараже, потому что я завоняю, и соседи почувствуют запах, и завалит меня именно Миха. Вон он какой злой плетется, и жить мне осталось всего несколько минут, пока этот дебил дойдет до нас, а эти уроды, открыв мой бокс, поймут, что никакой импортной техники здесь нет. Давай я открою. Я отпихнул плечом щекастого, что, матерясь, ковырялся моим ключом в моем замке, так как надо было знать, какой стороной вставлять ключ в замочную скважину. Сейчас свет включу. Распахнул я калитку в воротах, куда щекастый тут же вставил свою кряжистую ногу. Я шагнул в гаражный бокс, потянулся рукой в сторону, ухватился рукой за черенок лопаты, что стоял у меня сразу за воротами, и, не задумываясь, рубанул боковиной штыковой лопаты по мясистому колену. Поросячий визг щекастого был слышен, наверное, за километр, но мне от этого было не легче. Если бы не дурацкое отключение света, сюда бы сбежался не один десяток людей. Нога щекастого убралась, после чего он рухнул на пороге, мешая Михалычу и татуированному ворваться в гараж. Я сразу захлопнул калитку, навалившись на нее всем телом и вставив в петли на дверях черенок лопаты. К сожалению, черенок был слишком тонкий, а металлические петли ворот слишком широкие. После обязательных уговоров, в стиле «Володенька, отвори дверь, я ведь тебя зубами загрызу», под завывание щекастого, жители Журавлевки, в шесть рук, принялись рвать на себя створки гаражных ворот, засовывая в щель жало монтировки или ломика. Мне в темноте было не очень хорошо видно, но ворота ходили ходуном, а черенок бился в петлях, готовый в любой момент переломиться. Я закружил по гаражу, в поисках трубы, или еще чего-то, что можно было вставить вместо, не прошедшего проверку, черенка, но ничего не мог нащупать в темноте. Тогда я оторвал картонку, что закрывало окошко. В гараже стало светлее, но ничего подходящего я не видел. Мой взгляд метался по запчастям и прочему барахлу, что отвозит в гараж, когда негде складывать дома, как вдруг я замер пораженный. Для чего мне метаться, как крысе в западне, если в моем гаражном боксе есть аварийный выход? По непонятному капризу строителей здания ГСК, в моем боксе, вместо дырки для вентиляции, соорудили вполне себе приличных размеров окошко. Конечно, оно было габаритами не как в ванной комнате советской хрущевки, но очень близко к этому. Я перевернул пластиковое ведро, стоящее у стены, встал на него, распахнул раму и примерился плечами. Вроде бы должен пройти. Адью, неудачники. Гаркнул я радостно и, вытянув вперед руки, нырнул в окно проем. Тварь, если выживу, буду. Буду по утрам бегать. В проем по плечам я прошел, а вот жопой теперь я висел вниз головой, выставив перед собой руки и извивался в безумной ламбаде, постоянно защемляя рамой свое хозяйство. Ну еще немного, еще миллиметр. Земля внезапно рванула мне навстречу, я успел подставить руки и рухнул лицом в сугроб, ошалело встал на четвереньки, пытаясь понять, куда бежать. В гараже грохнул металл и в окошке появилась отвратительная рожа скуластого. Что же я лежу и отплевываюсь снегом, как на горнолыжном спуске в Шерегеше? Я вскочил и бросился вперед. Наше гаражное общество было построено на землях энергетиков, по доброй воле энергетического начальства, которое, в обмен на несколько кирпичных боксов, уступило нам участок, примыкающий к подстанции. Я не разбираюсь в этих киловаттах и мегаваттах, я просто бежал в сторону людей в красных касках на теплых подшлемниках, что столпились у производственно-бытового корпуса подстанции, что-то орали и махали мне руками. Да знаю я, что за мной бегут, у Престижа Михалыча жопы оказались более поджарыми, и они в окошке не застряли, а даже слышал, как они пыхтели за моей спиной. Я рвал изо всех сил, торопясь к людям, тем более, что некоторых из них я должен был знать, половина соседей по гаражу работала на ТЭЦ и его разветвленном хозяйстве, что занимало здесь всю округу. Я замер как вкопанный, боясь опустить вторую ногу в снег. Прямо передо мной, с серьезной такой П-образной опоры, свисал толстый и зловещий провод, конец которого свернулся на снегу, как удав, поджидающий свою добычу. Теперь я понял, что стало причиной отключения подачи электрической энергии в наш кооператив, а еще в голове всплыл текст из серой, отпечатанной на плохой бумаге, брошюрки. Шаговое напряжение. Я не так много запомнил из курсов обмотчиков, на которых учился перед армией, но то, что в этой ситуации надо держать ноги вместе, я выучил накрепко. Я поставил ноги вместе, сжал накрепко колени, повернулся в бок и пошел, быстро переставляя ступни, гусиным шагом, слыша за своей спиной хриплое дыхание и хруст снега под ногами преследователей. Я, когда был маленький, часто был вынужден ходить под проводами могучих ЛЭП, провода которых вполне ощутимо потрескивали от мощи, проходящих через них, мегаватт. И мне казалось, что в любой момент один из этих толстых проводов, что висели высоко, на уровне пятого этажа, сорвется вниз, с изолятора, и ударившись о землю, с легкостью разрежет меня на две половинки. И я подолгу задумывался, буду ли я, располовиненный на две части, стоять, глупо хлопая глазами, или угасну сразу, как перегоревшая лампочка. Видимо, этот детский ужас и заставил меня не думать о бегущих за мной, по пятам, убийцах из пригорода, а лишь старательно переставлять ноги, сжав их как можно плотнее. Характерный треск, раздавшийся у меня за спиной, подтвердил, что линия не была обесточена, а мои опасения – напрасными. Серег, Чеза, нах, снова треск и новые крики людей в синих спецовках. Я ускорился, передвигая ноги с запредельной частотой, и лишь у самого ограждения подстанции позволил себе идти нормальным шагом. Перелезая через забор и чувствуя себя в относительной безопасности, я позволил себе оглянуться. Среди опор ЛЭП и прочих трансформаторов, на белом снегу, в паре метров от провода, лежали друг на друге два темных силуэта и, кажется, даже немного дымились, но это были уже не мои заботы. Я перемахнул через забор и побежал вдоль исходящего паром канала, что отводил от ТЭЦ перегретую воду. Михалыча я застрелил этой же ночью, без затей, после полуночи, постучал в окошко его избы, И когда председатель, держа перед собой фонарь, приблизил лицо к стеклу, пытаясь разглядеть через изморозь, у кого появилось к нему срочное дело, просто дважды выстрелил в ненавистное лицо, спокойно подобрал гильзы, пока в избе орали два женских голоса и, не торопясь, ушел. Дойдя до трассы, выбросил в кусты огромные, измазанные в навозе калоши, в которые умудрился засунуть ноги, обутые в кроссовки, сел в свою черную копейку, припаркованную за высоким снежным валом отгребенного с дороги снега, и спокойно поехал в город. Если милиция привезет собачку, и она встанет на пахнущий навозом след, то, максимум, приведет собачка своего вожатого к оживленной дороге, и для меня это не будет иметь никакого значения. К сожалению, щекастого этой ночью я не нашел, так как фамилию его я не знал, и слишком много времени заняли разговоры с сестричками из приемных покоев городских больниц с целью узнать, не поступал ли к ним пациент с рубленной раной колена. Когда я, под утро, добрался до областной больницы и двинулся ко второму хирургическому отделению, держа под мышкой пакет с медицинским халатом, марлевой маской и пистолетом, от которого собирался сегодня же избавиться, то чуть не напоролся на неприятности. Услышав знакомый голос, осторожно выглянул из-за угла и узрел стоящую у крыльца приемного покоя знакомую уже дежурку из городского сельского района. Участковый инспектор младший лейтенант Судаков Артем Юрьевич, нервно затягиваясь сигаретой, стоял у распахнутой двери машины и, держа серую тангенту автомобильной рации, докладывал дежурному о результатах опроса гражданина Кулькова Бориса. Я, стоя за углом, плотно прижавшись спиной к кирпичной стене, выслушал весь расклад, что без утайки выложил милиционеру раненый в ногу гражданин Кульков, дождался, пока громко хлопнет дверь машины и выродок Ульяновского автозавода, трое двигателем, укатит, после чего решительно двинулся к освещенному неяркой лампочкой, остекленному тамбуру больничного корпуса. Охранник в черном комбинезоне высунул голову из темного кабинета, а после того, как я махнул удостоверением, кивнул и скрылся в темноте, как черепаха прячется в панцире. Я прошел темным коридором приемного покоя мимо распахнутой двери кабинета, где дежурный доктор оформлял очередного страдальца, спустился напролет вниз, убедившись, что черный вход закрыт лишь на могучий металлический крюк, после чего поднялся на третий этаж, по дороге натянув на свитер медицинский халат и маску на лицо. На посту второго хирургического отделения никого не было, только горела настольная лампа. Я нашел карту больного Кулькова, что лежала на посту, вместе с другими, кого утром ожидали уколы и прочие процедуры, прошел в конец коридора и пихнул в плечо щекастого. «Кульков, вставай, тебя там милиция зовет». «Что?» Борис оторвал голову от подушки и недоуменно уставился на склонившегося над ним санитара. «Говорю, милиция зовет, вставай». Ругаясь, больной опустил ноги на пол и нашарил пятками стоптанные тапочки, после чего, оперевшись на спинку кровати, поднялся и пошел за мной. Никем не остановленные мы вышли на широкую лестницу, ведущую вниз, а там, спустившись на несколько ступеней, Кульков заупрямился. «Я ногу сгибать не могу». Щекастый лег грудью на перила, тяжело дыша. «Скажи менту, чтобы сам сюда поднялся. У меня нога просто огнем горит». «Хорошо». Я выстрелил в голову своего врага и быстрым шагом начал спускаться по ступеням. Когда на лестничной площадке наверху послышались крики, я уже был у черного выхода, откинул кованый крюк и вышел на зады больницы, плотно прикрыв за собой дверь, после чего дошел до общежития медиков, в торце которого притулилась моя машина, и спокойно уехал. Глава 21. Мертвые петли. Февраль 1994 года. Ушел я чисто, спустился мимо психиатрического диспансера до речки Оружейки, пройдя метров 300, по смеси воды и глины в сторону дачного кооператива, разбрасывая по ходу движения части пистолета и патроны, которые без следа исчезали в черной воде городской речки. Избавившись от улики, закончил дело на бывшей даче князя, где спалил в печи медицинский халат и марлевую маску, заодно просушил носки и обувь, после чего, еще до рассвета, покинул территорию дачного кооператива, доехал на автобусе до ближайшей к больнице остановки, немного пройдясь, забрал машину с парковки. Собак из квартиры я вывел до того, как проснулась Ирина, а вернувшись с прогулки, застал ее, мечущуюся по квартире в одних трусиках. «Ты во сколько вчера пришел?» Девушка на бегу поцеловала меня в щеку. «Наверное, часов в 10 или 11, я замер, ожидая реакции. А я вчера хотела тебя дождаться, а на программе время чувствую, что вырубаюсь. Как уснула, так и спала. Хорошо, что услышала, как ты собак гулять вывел, а то будильник почему-то не сработал. Доктор Красовская пробежала мимо меня, уже одетая в водолазку и теплый сарафан черного цвета, после чего стала торопливо обуваться. «Ты завтра как?» Из коридора выглянула девичья мордашка в лисьей шапке-ушанке. «Пока не знаю, возможно, придется уехать ненадолго. Если что, я в вашу диспетчерскую позвоню и сообщение оставлю». Я сделал два шага, припал к сладким от помады губам и обнял так, что Ира ойкнула от неожиданности, обозвала медведем и, махнув на прощание ладошкой, выскочила из квартиры. «Вот так мы и живем. Женщина по ночам людей штопает и перевязывает, а мужик этих людей стреляет». Я прошел на кухню, засыпал в турку коричневый порошок, залил его водой и стал ждать, когда кофе начнет выгибаться над краем сосуда. Мне было необходимо решить, когда появится на публике. В этой квартире я мог жить достаточно долго, но ведь начнут искать, приедут к родителям, начнут их дергать, долбиться в известные места моего пребывания, а оно мне надо. Лучше сразу дать заинтересованным лицам возможность допросить меня, благо, что прямых доказательств моей вины в ночных злодеяниях уже нет. Дно речки оружейки завалено металлом на 1,5 метра в глубину. Там, при желании, можно выловить не один, а десяток пистолетов, автоматов и прочего стреляющего безобразия. Халат и маска прогорели до золы, а золу я развеял на соседский участок. Весной будет удобрение, поэтому доказательств моей причастности сейчас физически не существует. Слава богу, у нас не Америка, где по одному только принципу «ищи, кому выгодно», присяжные могут вынести обвинительный вердикт. Плохо, конечно, что я немного опоздал и участковый успел опросить гражданина Кулькова, хотя я представил, что я приехал немного раньше, вывел Кулькова на лестницу, по которой в этот момент стал бы подниматься участковый, и зябко поежился. Вступать в перестрелку с младшим лейтенантом в мои планы не входило. Значит, надо сдаваться властям, а для этого я, не торопясь, допил кофе, позвонил на подстанцию скорой помощи, передав сообщение своему личному доктору, что вынужден уехать, возможно, на 10 дней, после чего оделся в старый спортивный костюм, спустился к машине, где в багажнике у меня хранилась потрепанная фуфайка. Облачившись в старье, я собрал вещи, зашел в магазин, купил папирос, карамелик в развес, несколько пачек чая и карту для таксофона, приступил к телефонным переговорам. «Здравствуйте, служба 09, мне, пожалуйста, телефон областного управления юстиции». «Благодарю вас». «Здравствуйте, управление юстиции, вы ведете реестр адвокатов?» «Девушка, я не буду вам перезванивать. Я сразу в приемную главы областной администрации позвоню и расскажу, что сотрудник на этом номере телефона свои обязанности не выполняет. Жду». «Благодарю». «Здравствуйте. Мне ваш телефон дали в приемное и сказали, что вы мне поможете. Меня интересует, где я могу найти адвоката Прохорову Софью Игоревну». «Да, деньги взяла, обещала помощь и исчезла из офиса, где меня принимала». «Да, жду». «Благодарю вас. Ну что сказать». Преждевременно выехав из офиса в центре города, Софа въехала в обшарпанный кабинет бывшего завода управления на окраине города. Да, рядом располагался Старостинский районный суд и одноименный райотдел милиции, но только самые ушлые адвокаты снимали помещение или в самом здании суда, судя по архитектуре, бывшей школе, или в соседних зданиях, в радиусе 50 метров от входа в суд. Чтобы идти 10 минут до кабинета, занимаемого адвокатом Прохоровой, надо быть действительно преданным поклонником ее юридических талантов. Когда я ввалился в кабинет молодого юриста, девушка сидела за столом и рассматривала падающие за окном снежинки. Наверное, у меня тоже было такое испуганное лицо, когда 3 дня назад ко мне в офис ввалился покойный Михалыч и его банда. Софа на пару секунд опоздала, и когда ее ротик открылся, я успел пересечь кабинет и закрыть его ладонью. Не ждала, сучка, думала, что я уже сдох. Второй рукой я аккуратно кольнул нежную девичью шейку кончиком швейной иголки. Знаешь, что у меня в руке? Это шприц с кровью спидозного наркомана. Только дернись, и я ее в тебя волью. Если поняла меня, то кивни. Девушка часто закивала головой, и я убрал испачканную в темно-красной помаде ладонь от лица молодого юриста. Ну и что мне с тобой сделать? За то, что ты меня предала. Я приобнял девушку за талию и наклонился над ней, заглядывая в глаза. Или ничего не делать, Просто кольнуть иголочкой и уйти навсегда. Ты же этого хочешь, правда? Один укольчик, и я уйду насовсем? Ну, соглашайся, кивни головкой. Почему-то, девушка старательно замотала головой, но я решил у нее уточнить. Ты не хочешь, чтобы я ушел? Да, хочешь, как в старые добрые времена. Софья выдавила да кивнула. Тогда расскажи, зачем ты меня сдала этим деревенским бандитам? Я тебя не сдавала. Софа, еще одно слово лжи, и с тобой больше разговаривать не буду, лет через 5 приду плюнуть на твою могилку. Кстати, говорят, от СПИДа быстро худеют. Ты же, помнится, мне жаловалась, что во многие вещи влезть не можешь. Теперь точно влезешь. Меня заставили, по гладкой коже адвоката скользнула одинокая слезинка. Угу, заставили ее. Сама нашла Михалыча, и сама сдала адрес офиса. Ладно, Софа, давай забудем все плохое. Мне нужна твоя помощь. Где у тебя бланки соглашений? Что? Я говорю, я помахал ладонью перед изумленным лицом адвокатессы. Мне нужна юридическая помощь в виде участия в уголовном процессе. Давай скорее бланк соглашения, подпишем и поедем. У тебя, кстати, деньги есть? Первым желанием девушки было мотнуть головой в жесте отрицания, но я уже шагнул к дамской сумочке, лежащей на подоконнике. Есть немного совсем, 15 тысяч. Нормально. Я потянул к себе сумку. Я посмотрю. Говорят, что новые купюры выпустили, а я их еще не видел. Я заглянул в сумку, выудил из кучи дамских мелочей кошелек, пересчитал деньги. 15 700. И, под изумленным взглядом Софи, сунул из на место, зато вытянул кое, что иное. Машину взяла, поздравляю. Я сложил вещи в сумочку и повернулся к своей собеседнице. Ну что, заполнила соглашение? Давай скорее, времени совсем нет. Когда соглашение было составлено, я прочитал его и потыкал в пропущенную адвокатом строку стоимость услуг. Давай, здесь напишем сумму в 15 тысяч, а на оборотной стороне обоих экземпляров ты напишешь, что деньги в сумме 15 тысяч ты получила и расчет произведен полностью. Сунув в сумочку одну из копий документа, второй я упрятал в спортивную сумку со своими вещами, после чего сделал вид, что внимательно просматриваю содержимое. Угу, доллары взял, пистолет взял, документы тут. Ну все, можно ехать. Софа, ты же меня довезешь до выезда из города, а то, говорят, меня менты пасут. Девушка заторможенно кивнула и начала одеваться. Галантно приняв у Софии ее сумку, ключи от автомашины, я приобнял девушку за талию и с улыбочкой похлопал себя по карману фуфайки. Ты про шприц не забывай, хорошо? Начнешь глупости творить, я миндальничать не стану. Наверное, вместе мы смотрелись диковато, парень в фуфайке, серых брюках тресинской швейной фабрики и разбитых полусапожках, и барышня в шубе из щипанной норки, в обнимку выходящая из здания конторы, но выпускать из своих рук, приятную во всех отношениях, талию адвокатессы я не собирался. Машинка у адвоката оказалась не ахти, маленькая, серенькая Тойота, Корса, Трейла, чихала, а обороты двигателя не плавали, а скорее скакали. Усадив адвоката на заднее сиденье, чтобы не выскочило по дороге, так как кузов был трехдверный, я вырулил с парковки и погнал в сторону выезда из города.